Отметка цели. Предупреждение об опасности для здоровья. От региональная служба эпинаблюдения УЛН. Нам Пацифик ЗП. Рассылка. Персоналу, ответственному за контроль и наблюдение за полосой беженцев Нам Пацифика. Тип. Синдром голодания. Масштаб локальный. Уровень 4,6. Примите к сведению, что локальная сфера распространения симптомов голодания среди беженцев возросла, протянувшись между 46 и 47 градусами северной широты. Будьте наготове, отмечайте ранние признаки, такие как выпадение волос, шелушение кожи и потеря ногтей. В более запущенных случаях наблюдаются прогрессирующие массивные гематомы и признаки голодания второй ступени – потеря более 18% массы тела, отечность, начальная стадия квашиоркора и цинга. Ожидается, но пока не наблюдается, появление слепоты, спазмов и острого диабета. По-видимому, такое состояние смертельно и неизлечимо, его причина остается неустановленной. Хотя симптомы соответствуют синдрому длительного истощения, образцы, взятые из местных циркуляторов Кальвина, содержат все необходимые питательные вещества. Циркуляторы по-прежнему производят S-аденозилметионин-G в предписанных концентрациях. Но в образцах крови, взятых нами у некоторых индивидуумов, мы обнаружили менее половины эффективной дозы вещества. Предупреждаем, что препарат уже не оказывает воздействия на отдельных беженцев, поэтому они могут отказаться с вами сотрудничать или даже проявить враждебность. По нашим предположениям, нечто вмешивается в метаболические процессы пострадавших на клеточном уровне. В данное время мы проверяем взятые образцы в УЛН через микроматричный анализ патогенов. Тем не менее, нам пока не удалось найти возбудителя болезни. Если во время патрулирования вы заметите эти или другие необычные симптомы, пожалуйста, немедленно сообщите о них в региональную службу эпинаблюдения УЛН.